Глава третья. Твари перестали стоять на месте. Судя по виду, физической силы у них не меньше, чем магической. Правда, на бегу они пускают зеленые стрелы реже и не так сильно. Чувствую тепло. Члены гильдии злодеев в полном составе добрались до катализатора и готовы. Призываю катализатор. Зеленый луч со звоном рикошетит от зачарованного мифрилового щита весом в 30 килограмм. Огромный воин, держащий щит, бороздит землю на несколько метров назад. Одобрительно стучит по мифрилу Торн, впервые опробовавший его в настоящем деле. Да и одет он весь в мифрил. Обошлась нам эта реликвия в 100 000 золотых. И мой бизнес покрывал долги банку целый месяц. Я давно научился призывать из анклава в определенную точку и в определенном направлении. Задача Торна проста. По прибытии из анклава он должен встать в позу защитника, обеими руками удерживая щит, что сейчас и произошло. Вот гадство! Опять вышло без спроса. Говорил же ей только по моему призыву. Мои волосы поднимаются дыбом, настолько Иона стала стремительной. Она, в отличие от Тины, подстриглась коротко, что, к слову, нисколько не повлияло на ее красоту. А вот возраст... Эти месяцы она практически не вылезала из анклава. Физически постарела почти на 3 года, хотя это не сильно заметно. Лишь мускулатуры прибавилось и силы. Ягодицы стали такими сочными на зависть всем барышням аббатства. Вот только это видимость. Там не мягкое и пышное, там металл и камень. Проверено на себе и на деле. Как-то раз в процессе нетрадиционных увеселений с Ионой она умудрилась чихнуть. В принципе, бывает, конечно, но кто же знал, что при этом так напрягаются ягодичные мышцы? Секса у меня потом не было 3 недели, а целителя пришлось убить, чтобы не сболтнул лишнего. Ну ладно, не убить, а покалечить. Черт, ну окей, оба варианта лишь мелькнули в голове. Просто пригрозил ему. Но зато у Ионы 5-я ступень воинского мастерства. К слову, ее учитель Торн — 8-й ступени. С обмундированием он уже считается сильнейшим воином Мирунуса. Но вроде как пока не Варгона. По силе он уступает только мне и, возможно, Тине, потому что лишь она может застать его врасплох. «А это еще что за членоноги?» — вздергивает бровь Иона, выглядывая из обломков моей земляной стены и с легкостью уворачиваясь от очередной зеленой стрелы. Мало того, кинжалом она отклоняет ее в сторону, и стрела врезается в землю, оставляя небольшой, но глубокий кратер. «Мастер, а девка-то совсем не поумнела!» Костя прав. Имя ее кинжалу — Антимаг. Торн нашел его на 2-м уровне Нью-Йорка у свежеобугленных останков неизвестного эльфийского авантюриста. И он говорит, что в антимаге спит сущность какого-то древнего героя, который терпеть не может магов. По мнению Кости, это чушь, а, следовательно, вполне может быть правдой. Проблема в другом. По словам Ионы, антимаг очень неподатлив, что бы это ни значило. Нужно идеально отточить мастерство использования. Малейшая ошибка — и все, смерть. И сейчас Иона на грани. Неизвестная магия высшей ступени. «О!» — она как-то странно осматривает лезвие. «Левелап». «Интересно!» — задумчиво реагирует Костя. «Я тоже поднимаю бровь. Только что я услышал совершенно конкретную английскую речь. Левелап. Повышение уровня. И это точно не от меня информация». «Что, Костя? Чушь, значит?» «О, мастер, не хидничайте. Это к лицу мне, но не вам. Похоже, чем больше ваша сестренка орудует антимагом, тем сильнее он пожирает ее душу». Меня передергивает. Сестренка. И нет, я не знал об этом, когда делал с ней то да сё. Узнал я об этом только... Мои неуместные душевные терзания замирают, уступая место боевой концентрации. Твари ускорились и... Странно. Но, похоже, они... «Слабеют», — читает мои мысли Костя. Начинаю понимать. Чем дальше они от разлома, тем слабее. «Не от разлома. От того, кто их натравил». Я и раньше подмечал что-то подобное, но думал, что козлоногие и членокрылы просто устают или типа того. Они ведь и без того слабые и тупые, поэтому особой разницы не видишь. Но когда перед тобой восьмая ступень, отчетливо чувствуется изменение в ауре. Точнее, сейчас я вообще не ощущаю ауру. А это значит, что демоны-пауки уже ниже восьмой ступени и торопятся убить нас, пока совсем не иссохли. Похоже, помощь остальных членов гильдии злодеев мне не понадобится. Хотя... Надо бы посмотреть, на что способны эти двое на практике. Иона и Торн стоят по бокам от меня. Они заметно расслабились, тоже чувствуют слабость врага. И нет, не эти двое. По привычке указываю пальцем на одного из монстров. Вижу испарину на его лбу, красный высунутый язык, а эфир просто испаряется из него. Видимо, был расчет, что я ломанусь в бой, а не буду стоять и издалека рассматривать говнюков. Вот они и расстреливали меня на расстоянии, пока были силы. Но поняв, что я все же не козлоногий, перешли в наступление. Честно говоря, какая-то дешевая стратегия. «Блин, Костя, а можно как-то изменить звук появления из анклава?» «За тысячи лет жизненных сил можете поменять на что-нибудь зловещее. Например, мой смех». Бум и Бо материализуются в воздухе над одной из тварей. Уже с поднятыми кверху дубинами. Такова их задача. Так, стоп. Стоп! Дубинами! Какого хрена у Бума в руках темный накопитель, способный превратить меня в самую опасную тварь всех времен и народов? Ну, если меня сейчас убьют, конечно. И самое главное — как? «Костя, мать твою за ногу! Не имеешь права!» — вслух рычу я. «Обижаете, мастер. Это не я. Не в моих правилах нарушать правила». «Тогда как?» «Вернее спросить, кто?» И я понимаю. Нарана. Эльдавир со своими исследованиями оказался прав. Рано или поздно она научится управлять анклавом. Случайно или специально. Но сейчас она позволила Буму вытащить оттуда темный накопитель. Иона и Торн чуют опасность молниеносно. Тут же, будто из воздуха, появляется Итиина, обычно бьющая из теней. Пока братья-орки размазывают в зеленую лепеху одного из демонов, троица самых верных моих людей встает ко мне спинами, окружая и защищая. Вздыхаю. «Спасибо, но не думаю, что это чей-то очередной коварный план с многоходовочками. Разрешите, дамы?» Аккуратно протискиваюсь между Тииной и Ионой, врубаю четвертую ступень воинского искусства одновременно с ускорением времени. Теперь обычным глазом меня заметить практически невозможно. А вот разлетающегося в клочья демоны со стены видят отлично. Он будто решил сам порваться на части. Но на самом деле это сделал я, ловко орудуя реликвией Галенов. Оставив следующего гада троицы, я бегу к Буму, чтобы вырвать у него дубину и вернуть ее в анклав. Еще немного и... Но рядом с Бумом материализуется утонченная эльфийская фигура в вычурных доспехах. Через прорези в крылатом шлеме буквально горит победоносный взгляд эльвины. Коварная дрянь. Воспользовалась пространственным артефактом. Неужто заранее подготовила зону действия, чтобы добить меня ослабевшего, если демоны не смогут? Бум и Бо ничего не успевают сделать. Эта пташка не их полета. Я же успеваю ухватиться лишь за... пустоту. Эльвина пропала. Вместе с дубиной. Стою, тяжело дышу. Не чувствую. Коварная гадина идеально маскирует свою волю. Эх, как бы я хотел взять сейчас за шкирку ее сыночка Эрмина и потрясти немного. Мол, ты уверена, что хочешь со мной ругаться? Но эльфийка забрала сына в тот день, когда сбежала из аббатства. Слышу предсмертное бульканье за спиной. Торн и Иона добивают последнего демона. Резко оборачиваюсь. «Спокойно, Дэн, спокойно. Не кипятись. Ну, забрала она эту хрень. Так ведь дубина изначально была ее. Некротролль должен был убить меня, превратив в мощного утропия и устроив ад в Мируносе. Не получилось, вот Эльвина свою прелесть обратно истощила. Силой топаю ногой. По сухой земле расходятся трещины, шиплю. Это был мой артефакт! Медленно возвращаясь к стенам аббатства. Там уже столпились 1003-4 козлоногих, топча друг друга, стремясь прорвать оборону магов и пробиться через брешь в стене. И у них получается. Еще немного, и озлобленная орда прорвется в мой город. А там уже массовые заклятия бесполезны. «Не советую, мастер! Вы пока не готовы!» Черный эфир концентрируется где-то в груди. «Пока не готовы!» Я это слышу уже целый год тренировок в анклаве с Костей. Он все же обучил меня одному запретному заклинанию, после которого я разозлю Вселенную и встану на путь возвышения. Это было мое условие для спасения Патрика, а значит, для спасения Кости. Я долго думал об этом. Став слишком сильным, ты становишься в этом мире лишним. С каждым исполненным высшим заклинанием Вселенная все больше и больше обращает на тебя внимание и морщит нос, глядя как на бултыхающуюся в супе муху. Да, я не откажусь встать на те же ступеньки, где стоят Костя, Паучиха, Йошуа и подобные им боги. «Эволюция, Костя!» Вслух же говорю. «Техника обители бледной зимы». «Я тоже так думал, мастер. Но вы знаете, что иногда эволюция заходит в тупик. Например, некоторые морские твари не меняются миллиарды лет и умеют лишь пукать водицы и шевелить единственным щупальцем. Дам совет. Я думаю, что возвышение — это тупик. Все, дальше некуда. Я не знаю случаев, чтобы кто-то ушел выше Бога. Высших богов не бывает». Круг первый. Знаком показываю своим приблизиться, и они молниеносно подчиняются. Даже братья-орки не сильно тупят, инстинктивно чувствуя приближение чего-то опасного. Что ты... Отправляю всех в анклав. Никто не переживет того, что я собираюсь сделать. «Я думаю, вы все просто не хотите развиваться дальше». Костя на секунду будто теряется. «Что? Не несите чушь, мастер. Все только этого и хотят». «Сколько эфира нужно, чтобы не задело город? Чтобы только до стен?» 3-14 эфири по шкале Ихтра». «Благодарю». «Наслаждайтесь, мастер. В принципе, все к этому и шло. Всегда все идет именно к этому. Не вы первый, не вы последний, но главное — вперед к веселью, мастер!» Тишь эпохи первозданной зимы. Холодно. Становится очень холодно.